Научитесь облегчать боль. Что такое боль, известно всем людям без исключения. Чаще всего она бывает симптомом какого-то заболевания, но иногда проявляется без связи с болезнью, например, головная боль напряжения. Иногда ее можно вытерпеть, а порой она нестерпима, иногда снимается обезболивающими, но бывает, что и нет. НЛП не всегда способна заменить таблетку или укол, но во многих случаях помогает избавиться от боли или, по крайней мере, значительно облегчить ее. Ведь что такое боль? Это тоже своего рода репрезентация, то, что мы ощущаем. Это кинестетический сигнал, сильный, неприятный, но, как и каждый сигнал, способный быть измененным, если на то будет наша воля. Нужно только найти в себе силу диссоциироваться от этого сигнала, воспринять его как то, что вы можете изменить, а затем сделать это. Видоизменяя сигнал, мы получаем нечто другое, другой образ, другую репрезентацию. Например, если перевести боль, кинестетический сигнал, в другую репрезентативную систему, например, превратить его в визуальный или аудиальный сигнал, она в любом случае начнет восприниматься уже иначе. Вот варианты, как можно это сделать. Представить, как выглядела бы боль, если бы была визуальным образом, изменить этот образ и диссоциироваться от него. Представить, как звучала бы боль, если бы была аудиальным образом, изменить звук и диссоциироваться от образа. Представить, что боль – некий отдельно от вас образ, существо, предмет, со своими визуальными, аудиальными, кинестетическими сигналами. Вывести этот образ за пределы себя, максимально удалить, а затем и растворить. Вы можете применять любые приемы работы с болью из уже знакомых вам техник НЛП. А чтобы эта работа была более эффективной, дополним ее еще одной техникой – двойной диссоциацией. Двойная диссоциация – выход из ассоциированного образа сначала в состояние зрителя, наблюдающего образ со стороны, а затем в состояние того, кто наблюдает за этим зрителем. Например, вы можете представить себя в будке киномеханика, наблюдающим за собой, зрителем, сидящим в первом ряду и смотрящим фильм о себе, разворачивающийся на киноэкране. Двойная диссоциация поможет надежно отделить себя от боли буквально двойным заслоном, чтобы прежние ощущения уже не смогли стать частью вас. Применяя методы НЛП для борьбы с болью, пожалуйста, не забывайте, что в большинстве случаев полное избавление от боли возможно лишь при победе над болезнью, симптомом которой она является. А потому эти методы не замена лечению. Они применяются лишь для временного облегчения симптомов. Исключение – головная боль напряжения, которая, как правило, не требует дополнительного лечения, если, конечно, не является хронической и запущенной. Задание. Техника облегчения боли. Представьте, что боль – это какой-то образ, отдельный от вас. Диссоциируйтесь от него и внимательно изучите его. Если у этого образа есть цвет, какой это цвет? Если у него есть форма, какая это форма? Если есть плотность, какая она? Размер, какой? Если этот образ звучит, что это за звуки? Если он движется, что это за движение? Измените все сигналы в сторону уменьшения, ослабления. Например, если это звук, приглушите его. Можете представить, что вы убавляете звук радиоприемника или ставите между собой и звуком звуконепроницаемую стену. Если это движение, измените его характер на более спокойный, а затем остановите или сделайте мягким, плавным, приятным. Измените цвет на такой, который нравится вам и кажется успокаивающим. Измените консистенцию на менее плотную. Измените контуры и очертания на размытые. Если это образ какого-то существа, представьте, что его облик меняется на приятный вам. Можете мысленно поговорить с ним, спросить о том, чего оно хочет от вас. Подсознание в такие моменты может дать очень точные ответы о причинах боли, а также советы о том, как решить проблемы, вызвавшие ее. Оцените, изменилось ли ощущение боли. В какой-то момент оно может даже усилиться, но по мере того, как вы будете менять сигналы, боль начнет терять свою интенсивность. Затем представьте себя сидящим в зрительном зале. Мысленно спроецируйте образ боли на экран. Затем мысленно перенеситесь в будку киномеханика или представьте себя сидящим на балконе или в ложе кинозала, откуда вы видите себя, сидящего в первом ряду и смотрящего на образ боли на экране. Так вы войдете в состояние двойной диссоциации. Мысленно уменьшите образ на экране. Уменьшайте его до тех пор, пока он не превратится в точку. Потом представьте, что и точка исчезла. Оцените, насколько уменьшилась боль. Если изменений нет, проделайте все еще раз. Попробуйте разные варианты изменения цвета, звука, формы и так далее. Остановитесь на тех сигналах, которые реально будут способствовать уменьшению боли. Например, вы перекрасили образ в голубой цвет. Если не помогло, попробуйте зеленый, сиреневый, желтый. Меняйте также кинестетические ощущения. Например, добавьте образу прохлады или тепла. Сделайте его гладким или шершавым и так далее. Здесь нет правильных или неправильных вариантов. Ориентируйтесь только на свои ощущения. Выбирайте то, что реально будет приносить вам облегчение. Вместо исчезающей точки также возможны другие варианты, например, воздушный шарик, улетающий в небо, тающий на солнце лед, капли дождя, уходящие в песок, разлетающиеся пух одуванчика, сгорающие искры пламени и так далее.